автор гимна. Сергей Викторович Лавров родился 21 марта 1950 года в Москве. В школе увлекался точными науками, собирался подавать документы в Московский инженерно-физический институт. Но мама, трудившаяся в Министерстве внешней торговли, уговорила поступать в Институт международных отношений. К тому же экзамены в МГИМО сдавали раньше, чем в другие институты, в июле, а не августе, так что в случае неудачи осталась возможность поступить в другой институт. Так почему бы не попробовать? Лавров окончил школу с серебряной медалью. Ему надо было сдать только два экзамена. Он получил две пятерки и был принят. Первокурсников в порядке трудового воспитания будущих дипломатов тут же отправили строить Останкинскую телебашню. Все студенческие годы Лавров — непременный участник институтских стройотрядов, в которых проводил летние каникулы, что для других было тяжкой обязанностью, от которой не открутишься, и ему доставляло удовольствие. Лавров играет на гитаре, пишет песни, стихи, увлекается футболом. В Нью-Йорке играл за команду российской миссии при ООН, теперь по воскресеньям за команду правительства и рафтингом, спускается по горным рекам на плоту. А еще любит горные лыжи и подводную рыбалку, собирает холодное оружие. В декабре 2005 года Лавров давал интервью «Известиям». Ему задали личный вопрос. «Российские женщины отмечают, что вы изумительно выглядите. Даже после долгого перелета выходите из самолета, как будто только что из фитнес-центра. В чем причина? Гламур, кутюр или просто жизненный азарт? Это просто фитнес на борту самолета». «Ой, не обманывайте, нет там никакого фитнеса». «Ну, правда, не знаю. Я люблю спорт, занимаюсь спортом, регулярно играю в футбол, ну и, конечно, как завещал Высоцкий, утренняя гимнастика». Нынешний министр — автор гимна МГИМО, кузница дипломатических кадров. Гимн написал в 1999 году, вернувшись с Алтая, где сплавлялся на плотах. «Впервые здесь у нас пробились голоса, впервые здесь задумались о главном. Менял МГИМО название, менял и адреса, но не менял своих традиций славных. Учиться так захлеб, а пить так до конца, не падать и идти упрямо к цели. Рассыпаны по миру горячие сердца, надежные в деле и веселье. Это наш институт, это наше клеймо, и другого вовеки не нужно. Оставайся всегда несравненным МГИМО, бастионом студенческой дружбы. Он нам помог себя на прочность испытать и славой, и бедой, и богатством. Он научил нас, как от жизни не устать и сохранить студенческое братство. Куда бы нас ни бросило по миру, мы всегда, в любой стране и на любых маршрутах, уверены, нам светит путеводная звезда под сводами родного института». Сергей Лавров женился на третьем курсе. Его дочь Екатерина практически выросла в Соединенных Штатах, закончила Колумбийский университет, вышла замуж за успешного бизнесмена, родила двоих детей. В 1972 году Лавров окончил МГИМО. В дипломе записано «Референт по странам Востока». В институте учил сингальский язык. Язык, прямо скажем, незавидный, зато сразу поехал за границу. Дипломатическая карьера Лаврова начиналась с должности стажера в посольстве на острове Цейлон, ныне Шри-Ланка. Он стал переводчиком посла и его помощником. Послом был Рафик Нишанович Нишанов, недавний секретарь ЦК Компартии Узбекистана. В перестроечные годы он станет известен всей стране в заметной тогда должности председателя Совета национальностей Верховного Совета СССР. Из стажеров Лаврова произвели в атташе. Природа и нравы на острове экзотические, но для дипломата это не самое интересное место. Один из ветеранов советской разведки в генеральском чине рассказал мне, что заскучавший на острове молодой дипломат даже подумал, не перейти ли ему в разведку. Но сами же разведчики отсоветовали. Когда Лавров стал министром иностранных дел, генерал с мрачной иронией заметил: правильно сделал, что к нам не пошел. Наши бы его загубили. Хотя еще один молодой дипломат Востоковед, тоже выпускник МГИМО, Леонид Владимирович Шабаршин, заскучавший поначалу в Министерстве иностранных дел, перешел в разведку и через четверть века возглавил ее. А другой руководитель разведки, Евгений Максимович Примаков, напротив, со временем стал министром иностранных дел, но, похоже, крепко скучал по разведке. Сергей Викторович Лавров, сразу после института, 4 года проработал в Шри-Ланке моим референтом и переводчиком, вспоминал посол Нишанов. Лавров приехал с женой, Машей. Помимо референтских обязанностей, возглавлял группу экономического анализа Шри-Ланки. В молодости он был длинным, худым, кучерявым, сочинял песни, придумал забавные капустники. Апофеозом новогоднего вечера стало появление на сцене рослого Сергея Лаврова с 2 дипломатами и АПНовцем в балетных пачках. Сколько мне не доводилось видеть танец маленьких лебедей в пародийном мужском исполнении, так я никогда не хохотал. Лаврова я отпустил со Шри-Ланки на год раньше положенного срока. В МИД освободилось место атташе в отделе международных организаций. Я отнесся с пониманием, похлопал его по плечу. «Тебе надо расти. Поезжай». Лавров 5 лет провел в центральном аппарате министерства, неторопливо поднимаясь по МИДовской иерархической лестнице. Атташе, 3-й секретарь, 2-й секретарь. А в 1981 году Лавров получил назначение в Нью-Йорк в советское постпредство при ООН. Это одна из самых престижных дипломатических точек. Кадровое решение оказалось точным. Лавров создан для такой работы. В Нью-Йорке он провел вдвое больше обычного срока — 7 лет — и 2 раза повышался в должности. Приехал 1-м секретарем, уехал 2-м советником. Лавров уезжал в Нью-Йорк при Громыко, а вернулся при Шеварнадзе. Его пригласил к себе замом Эрнест Евгеньевич Обминский, начальник управления международных экономических связей. Он имел возможность оценить деловые качества Лаврова. «Когда работал в Бангкоке, — вспоминал Обминский, — он прилетел еще с 1 дипломатом, чтобы помочь мне. Но вечером они оба пропали. Оказалось, что до утра гуляли на дне рождения одного коллеги и были не в состоянии явиться ко мне в назначенный срок. Я был вне себя, так как уже следующим вечером прибывала делегация во главе с заместителем министра Фирюбиным. Визита такого уровня мы в Бангкоке еще не удостаивались, и, конечно, хотелось сделать все по высшему разряду. Утром, часам к 12, оба московских легионера появились у меня в кабинете. Я сорвался и грозил им всеми карами, на что Лавров сказал: «Эрнест Евгеньевич, не волнуйтесь вы так, мы сейчас все сделаем». И сделали. Через час весь материал был готов в лучшем виде. Конец цитаты. Лаврова ценили не только за его умение работать. «Сергей обладал разносторонними талантами», — пишет Обминский. «Сочинял капустники и сам ставил их у нас на сцене». Вспоминал, как он спародировал Евгения Онегина, поставив настоящий водевиль. В конце дуэль Онегина и Ленского не состоялась. Герои весело танцевали, а комментарий был таков: «Удачный выдался конец. Я думал, всем не выездец». По-английски он говорил не хуже любого американца, но что особенно поражало, это умение вчитываться в самый сложный документ и анализировать его вплоть до самых незаметных мелочей. Своей атлетической фигурой, я бы сказал, дэндизмом, он нравился самым капризным женщинам и умел с ними обращаться. Неудивительно, что с приходом Лаврова наше управление приобрело еще больший вес в МИД. Что бы потом ни говорили про Эдуарда Амросевича Шеварнадзе, умных и талантливых людей он замечал и продвигал. В 40 лет Лавров стал в МИДе начальником управления международных отношений. Тектонические изменения в стране, крушение социалистического строя, распад Советского Союза не повредили его карьере. Андрей Козырев доверил ему такой же департамент в Министерстве иностранных дел России, а в апреле 1992 года произвел Лаврова в заместители министра. Он курировал департамент международных организаций и международного экономического сотрудничества, Управление по правам человека и международного культурного сотрудничества, Департамент по делам государств СНГ. Среди прочего, занимался положением русских, оставшихся за пределами России. Но меньше чем через два года Лавров с удовольствием расстался с креслом замминистра и в январе 1994 года вновь уехал в хорошо знакомый ему Нью-Йорк постоянным представителем в ООН, где сменил ветерана отечественной дипломатии Юлия Воронцова.